Вдруг перед ним материализовалось лицо Амина. Премьер-министр мило улыбался и как бы извинялся, что не подошел первым. Все внутри президента застыло. Он машинально протянул своему ученику руку и, не совсем понимая, что делать, машинально спросил: «Как у вас дела, дорогой и любимый ученик?» Тараки был страшно поражен. Враг стоял перед ним живой и невредимый. Он смотрел на него и читал все его страхи. Тараки знал своего ученика, знал, какой цепкий у того взгляд. Он понимал, что Амин все знает. «Почему он жив?» — этот вопрос пульсировал в сознании вождя. «Мне обещали, что у меня не будет проблем. Не будет этого Амина. А теперь он здесь. Как он смотрит на меня?» Тараки стало страшно. Холод прошелся по всей спине. «Его не должно быть здесь. Все, это конец». Улыбка сошла с уст Тараки. Он сразу как-то съежился, стал меньше ростом и, ни с кем больше не разговаривая, в сопровождении, не позоря честь офицера. Тараки был ошеломлен. «Леонид Ильич, но он убьет меня!» — застонал вождь. «Не волнуйтесь, товарищ Тараки, вас никто не тронет!» — перешел на вы генсек. В трубке зазвучали короткие гудки. На душе Тараки стало совсем плохо. Таинственный отряд КГБ был сброшен в Афганистане на линии Дюранда, у границы с Пакистаном. Именно отсюда шли основные караваны с оружием и деньгами для моджахедов. Несколькими группами они десантировались в районы, где проходили основные тропы, соединяющие две страны. Группы по 20-30 человек провели рекогносцировку территории. Часть людей была послана в соседние селения, чтобы купить лошадей и продовольствие. Несколько человек отправились в разведку. Ан-2 без опознавательных знаков пролетел вдоль всей границы. Были отмечены все передвижения караванов, данные переданы на землю. С воздуха заметили скопление внутри территории Афганистана. Эти данные тоже сообщили кому надо. Группы рассредоточились по своим участкам. Курбан продолжал свой путь с караваном оружия внутрь афганской территории. Неприятные ощущения остались у него после встречи с пуштунскими племенами. «Бандиты с большой дороги», — думал командир отряда со злостью. Для него крайне унизительно было отдавать деньги местным пуштунам. Курбан — опытный воин, и для него уступать бандитам — большое унижение. Но главное — доставить оружие по назначению. Там гибли его братья по вере, и ему было сейчас не до разборок с местными бандитами. Но отдавать мощь другой пуштун, они подняли дуло автоматов и принялись хладнокровно расстреливать караван. Пули неслись в разные стороны, пробивая человеческие тела, разнося головы на несколько частей. Кровь, частицы головного мозга потекли на выжженную пыльную дорогу. Крики, вопли, стоны раздавались повсюду, в промежутках между очередями автоматов и визга пуль. Несколько десятков человек замертво пали с лошадей. Другие, судорожно цепляясь за животных, пытались изо всех сил удержаться в седле, будучи уже смертельно ранеными, цепляясь за стремительно уходящую жизнь. Арьергард отряда бросился назад. Пуштуны легко могли их добить, но почему-то позволили уйти.